Глава 13. Отцы и дети. «Людмила, вставай!» Не открывая глаз, она села в кровати. «Ну что еще?» «Одевайся, тебе придется поехать со мной». Дайнека открыла глаза и увидела перед собой лицо отца. «Говоришь, как американский полицейский. Одевайтесь, вам придется проехать с нами в участок». «Вот именно», — сказал Вячеслав Алексеевич. «Мы едем в участок». «Но мы же договорились». «У нас мало времени». Вячеслав Алексеевич пальцем постучал по часам. «Одевайся». «Ничего не понимаю». Дайнека опустила ноги с кровати и пошарила ими по полу в поисках шлепанцев. «Я позвонил Кротову. Он настоял, чтобы ты тоже приехала». «Зачем?» Она встала с постели и зашаркала к стулу, на котором валялись вчерашние джинсы. «Только не их!» «Ну что еще?» Не выдержала Дайнека и окончательно проснулась. «Что снова не так?» В этот момент она отчетливо поняла, что отвыкла от того, чтобы ею помыкали. Беззаветно любя отца, Дайнека не представляла, как жила бы с ним под одной крышей. «Классический конфликт отцов и детей», — проговорила она и подошла к гардеробу. «Светлая в горошек до середины колена?» «И туфельки, те, что купила», — сказал отец перед тем, как выйти из комнаты. Через 5 минут Дайнека появилась в прихожей. Оглядев ее, Вячеслав Алексеевич улыбнулся. «Наконец-то ты выглядишь не как 15-летний пацан, а как 24-летняя лошадь!» Дайнека с неодобрением оглядела себя в зеркале. «Ты знаешь, что горошки полнят?» «А каблуки уродуют ноги», — заметил он. «Но в них ты выглядишь хорошенькой девушкой». «А что делать с тешоткой?» Она перевела взгляд на пса, который собрался с ними на выход. «Мы уже погуляли», — сказал Вячеслав Алексеевич. Тешотка вздохнул и, понурившись, вернулся в гостиную, а Вячеслав Алексеевич и Дайнека вышли за дверь. Постучавшись, Вячеслав Алексеевич открыл дверь. «Разрешите?» «Входите!» Следователь вгляделся в него и уточнил. «Дайнека?» «Вячеслав Алексеевич Дайнека», — подтвердил он и пропустил в кабинет дочь. Потом зашел сам. «Вы садитесь», — сказал Кротов и положил на стол бланк протокола. «А Людмила Вячеславовна пусть подождет за дверью». Дайнека вышла. Проводив ее взглядом, Вячеслав Алексеевич недовольно спросил. «Не понимаю, зачем нужно было тащить сюда мою дочь?» «Объясню несколько позже, а пока мы с вами побеседуем». Вячеслав Алексеевич выложил на стол свой телефон и приготовился отвечать на вопросы. Несколько минут Кротов посвятил тому, чтобы занести в протокол его персональные данные. Первый вопрос следователя был таким. «Вы знакомы с Глебом Вениаминовичем Берембовским?» «В первый раз о таком слышу», — ответил Вячеслав Алексеевич. «Тогда зачем вы искали его?» «Когда?» 2 дня назад». «Кажется, я понял, о ком идет речь. Только зачем же сбивать меня с толку? Так бы и сказали. Речь идет о погибшем старике. Я узнала о его существовании от своей дочери. Она купила у него старинную монету». «Тогда объясните, зачем вы хотели его найти?» «Чтобы выяснить происхождение раритета. Я не хотел, чтобы моя дочь попала в плохую историю». «А это именно так», — подтвердил следователь. «Мне известно, что случилось в заброшенном доме. Можете не рассказывать». «И не собирался». «Тогда задавайте ваши вопросы. Что там еще?» «А вы не подгоняйте меня», — Кротов сердито засопел. «Что и когда спрашивать, здесь решаю я. Вы только отвечаете». «Да ради бога!» 2 дня назад вы приехали на заправку». «Со мной была дочь. Она рассказала, как выглядит старик, продавший монету». «И вы начали расспрашивать служащих автозаправки». «Начал расспрашивать», — подтвердил Вячеслав Алексеевич. «Но ни один из них не видел того старика». «И как вы думаете, почему?» «Наверное, потому что они его не встречали. Или в тот день работала другая смена. Впрочем, на этот счет я не задумывался. Вам удалось что-нибудь о нем разузнать?» «Да практически все», — сказал следователь и выдержал эффектную паузу. «Обычный бомж. За 2 года после смерти жены пропил все, что было, включая квартиру». «Родные остались?» «Нет никого». «Может быть, нужны деньги на похороны?» Кротов досадливо отмахнулся. «Похоронят за государственный счет. Ответьте мне на вопрос. Вячеслав Алексеевич придвинулся ближе. Только честно. Вы поражаете меня своей бесцеремонностью, хмыкнул следователь. Просто я хочу понять, к чему вы ведете? Мое дело искать убийцу. Надеюсь, вы не подозреваете в убийстве старика меня или мою дочь? Подозреваю. Да ну вас, ей-богу! А как вы хотите? Ваша дочь бежит за стариком, потом их находит сторож. Старик мертв, а ваша дочь жива. Было бы наоборот, она была бы вне подозрений. Типун вам на язык. А что у вас есть против меня? Ваш мотив прост. Узнали, что дочь вляпалась, и стали ей помогать. Откуда мне знать, что вас не было в ту ночь в заброшенном доме? Считаете меня идиотом? Отнюдь. Мы слишком мало знакомы. Кротов прервался и что-то записал в протокол. Ваша дочь сказала про монету, которую ей якобы продал старик. Это так? Абсолютная правда. Монета проходит экспертизу. Первичные данные исследований указывают на то, что ей больше 2000 лет. Вы это серьезно? Можете справиться. Этим занимается сотрудник исторического музея, доктор наук Алехин Петр Яковлевич. Он утверждает, что монета бесценна. Это общая фраза. Она имеет реальную, баснословную цену. Кротов помолчал и пристально посмотрел в глаза Вячеславу Алексеевичу. Тогда дело об убийстве Велимбовского приобретает другую окраску. Это я понимаю. И вот вам еще одна входящая информация. Перед гибелью старик отдал моей дочери вторую монету. Она говорила и даже показала ее на допросе. Но я не принял это всерьез. Кстати, где сейчас вторая монета? Как и первая, у Алехины. Оформили документально? Пока нет. В таком случае это только слова. Следователь снова записал в протокол несколько фраз. Впрочем, я сам с ним свяжусь. Могу дать телефон, предложил Вячеслав Алексеевич и продиктовал номер Алехина. После того, как протокол был подписан, Кротов распорядился. Пригласите сюда вашу дочь. И когда Дайнека пришла и села рядом с отцом, он продолжил. Как вам известно, я веду дело об убийстве гражданина Велимбовского. С этого момента речь пойдет не только об убийстве, а еще о предметах, представляющих культурную, историческую, художественную и научную ценность. Поэтому в ближайшее время я скоординируюсь с отделом по борьбе с хищениями культурных и исторических ценностей. «Нам что до этого?» – спросил Вячеслав Алексеевич. «Вы не заявили о монетах, чем приступили закон. Будьте готовы дать объяснение». «Нам нечего объяснять». «Думаю, такой ответ не пройдет. Другого у нас нет. Как вы понимаете, это не мои проблемы». «И что теперь нам делать?» «Ждите, пока вызовут. Пока идет следствие, вам обоим запрещено покидать пределы Москвы». Кротов вытащил из ящика 2 предписания и положил их на стол. «Ознакомьтесь и распишитесь». Дайнека потянулась за ручкой, но Вячеслав Алексеевич громко сказал. «Нет». Она отдернула руку, и он продолжил. «Мы не станем этого делать». «Что не избавляет вас от выполнения предписаний?» «Сегодня с вами свяжется мой адвокат». Вячеслав Алексеевич поднялся со стула и забрал со стола свой телефон. Дайнека подхватилась следом за ним. Прощаясь, он произнес. «Всего доброго». Покинув управление, Дайнека повезла отца на работу. В дороге он позвонил Вешкину. «Сергей, это я. Скоро буду. Посмотри, я переслал тебе аудиозапись разговора со следователем. Проверь, что за гусь, и подключай к делу адвокатов. Еще одна просьба. Разузнай все, что сможешь о старике. Там в записи есть его имя». «Там в записи есть его имя. Велимбовский Глеб Вениаминович. У меня все. До встречи». Вячеслав Алексеевич вышел из машины у здания холдинга, не забыв напомнить Дайнеке. «Ты обещала ужин». Высадив его и тронувшись с места, Дайнека дала себе установку. «Теперь мне нужно заправиться». И было в этой фразе что-то такое, что заставило бы напрячься отца, ведь он так хорошо знал свою дочь.